Все успокоились и завели ничего не значащий разговор. «Вторая молодая госпожа Инчунь собирается уезжать», — сообщила девочка-служанка. «Я слышала, что от господина Суня приехал какой-то человек, который прошел прямо к нашей старшей госпоже Син, о чем-то с нею говорил, и она тотчас же послала передать четвертой барышне Сичунь, чтобы она не задерживала вторую молодую госпожу Инчунь. Сейчас вторая молодая госпожа Инчунь плачет у старшей госпожи Син. Скоро она придет прощаться с вами». От этих слов матушке Дзя стало не по себе. «Инчунь, хорошая девочка, и почему судьба послала ей такого мужа?» — произнесла она. «Каково человеку, которому всю жизнь приходится страдать?» В это время вошла Инчунь. Лицо ее было заплакано, но так как у Бао Чай был радостный день, она не давала волю слезам, попрощалась и собралась уходить. Понимая, что у Инчунь тяжело на душе, матушка Дзя не стала удерживать ее и выражать ей сочувствие, а лишь сказала: «Поезжай, не нужно убиваться. Раз уж попался тебе такой муж, ничего не поделаешь. Через несколько дней я пришлю за тобой». «Ты всегда любила меня, бабушка», — отвечала Инчунь, — «и я вам за это очень признательна. Но, к сожалению, приехать мне больше к вам не удастся». Тут она не выдержала, и из глаз ее покатились слезы. «Ты еще приедешь», — утешали ее. «Ведь ты живешь близко, не то что третья сестра Танчунь. Если бы она и захотела приехать, то не смогла бы из-за дальности расстояния». Вспомнив о Танчунь, матушка Дзя, а за нею и остальные невольно заплакали. «А впрочем, и в этом нет ничего невозможного», — произнесла матушка Дзя, первая овладев собой, так как понимала, что в день рождения Бао Чай плакать нехорошо. «Если только в приморских провинциях все будет спокойно, мужа Танчунь могут перевести в столицу, и мы увидимся». «Так, наверное, и будет», — поддержали ее остальные. Наконец Инчунь попрощалась. Проводив ее, все возвратились к матушке Дзя, где веселились до позднего вечера. Разошлись только тогда, когда матушка Дзя совсем устала. Попрощавшись с матушкой Дзя, тетушка Сюэ пришла к Бао Чай. «В этом году твоего брата уже не казнят», — сказала она дочери. «Теперь нужно ждать только великой амнистии, и тогда он сможет откупиться от наказания. Но сколько времени еще пройдет, и как я буду жить одна? Мне хочется, чтобы Сюэ Кэ женился. Что ты об этом думаешь?» «Мама, вы напуганы неудачной женитьбой моего старшего брата, поэтому боитесь женить Сюэ Кэ», — заметила Бао Чай. «По-моему, Сюэ Кэ не должен откладывать женитьбой. Ведь вы знаете барышню Син Сюянь и понимаете, как ей тяжело жить. Если мы возьмем ее в дом, то пусть мы и бедны, все равно ей будет легче, хотя бы от сознания, что у нее есть своя семья. Как только представится случай, намекни об этом старой госпоже», — проговорила тетушка Сюэ. «Скажи ей, что у нас в доме никого не осталось. Пусть она выберет счастливый день и отправит барышню к нам». «Вы бы, мама, лучше сперва посоветовались с братом и сами выбрали счастливый день», — посоветовала Бао Чай. «А потом поговорите со старой госпожой и со старшей госпожой Син, и можно будет устроить свадьбу. Я знаю, что госпожа Син никак не дождется, пока Сюянь выйдет замуж». «Я слышала, что барышня Ши Сяньюнь собралась уезжать», — сказала тетушка Сюэ. старая госпожа решила оставить ее еще на несколько дней.